Глава 10. Вести из Ялты. В то время как случилось несчастье с Никанором Ивановичем, недалеко от дома номер 302 бис, на той же Садовой, в кабинете финансового директора варьете Римского находились двое — сам Римский и администратор варьете Варенуха. Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним, как раз за спиной финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. Убранство кабинета, помимо письменного стола, заключалось в пачке старых афиш, висевших на стене, маленьком столике с графином воды, в четырех креслах и в подставке в углу, на которой стоял запыленный давний макет какого-то обозрения. Ну, само собой разумеется, что, кроме того, была в кабинете небольших размеров потасканная, облупленная, несгораемая касса по левую руку Римского рядом с письменным столом. Сидящий за столом Римский с самого утра находился в дурном расположении духа, а Варенуха, в противоположность ему, был очень оживлен и как-то особенно беспокойно деятелен. Между тем, выхода его энергии не было. Варенуха прятался сейчас в кабинете у финдиректора от контрамарочников, которые отравляли ему жизнь, в особенности в дни перемены программы. А сегодня как раз и был такой день. Лишь только начинал звенеть телефон, Варенуха брал трубку и лгал в нее. «Кого? Варенуху? Его нету. Вышел из театра». «Позвони ты, пожалуйста, Лиходееву еще раз», — раздраженно сказал Римский. «Да нету его дома. Я уж Карпову посылал. Никого нету в квартире». «Черт знает, что такое», — шипел Римский, щелкая на счетной машинке. Дверь открылась, и Капельдинер втащил толстую пачку только что напечатанных дополнительных афиш. На зеленых листах крупными красными буквами было напечатано: «Сегодня и ежедневно в театре варьете сверхпрограммы профессор Воланд. Сеансы черной магии с полным ее разоблачением». Варенуха, отойдя от афиши, наброшенной им на макет, полюбовался на нее и приказал Капельдинеру немедленно пустить все экземпляры в расклейку. «Хорошо, броско», — заметил Варенуха по уходе Капельдинера. «А мне до крайности не нравится эта затея», — злобно поглядывая на афишу сквозь роговые очки, ворчал Римский. «И вообще я удивляюсь, как ему разрешили это поставить». «Нет, Григорий Данилович, не скажи. Это очень тонкий шаг. Тут вся соль в разоблачении». «Не знаю, не знаю. Никакой тут соли нет. И всегда он придумает что-нибудь такое. Хоть бы показал этого мага. Ты-то его видел? Откуда он его выкопал? Черт его знает». Выяснилось, что Варенуха, так же, как и Римский, не видел мага. Вчера Степа, как сумасшедший, по выражению Римского, прибежал к финдиректору с написанным уже черновиком договора, тут же велел его переписать и выдать деньги. И маг этот смылся, и никто его не видел, кроме самого Степы. Римский вынул часы, увидел, что они показывают 3:05, и совершенно остервенился. В самом деле, Лиходеев звонил примерно в 11:00, сказал, что придет через 30 минут, и не только не пришел, но и из квартиры исчез. «У меня же дело стоит!» — уже рычал Римский, тыча пальцем в груду неподписанных бумаг. «Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай?» — говорил Варенуха, держа у уха трубку, в которой слышались густые, продолжительные и совершенно безнадежные сигналы. «Хорошо бы было», — чуть слышно сквозь зубы сказал Римский. В этот самый момент вошла в кабинет женщина в форменной куртке, в фуражке, в черной юбке и в тапочках. Из маленькой сумки на поясе женщина вынула беленький квадратик и тетрадь и спросила: «Где тут варьете? Сверхмолния вам, распишитесь». Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и лишь только дверь за той захлопнулась, вскрыл квадратик. Прочитав телеграмму, он поморгал глазами и передал квадратик Римскому. В телеграмме было напечатано следующее: